Глава 53. Тайгер садится за руль, и звук хлопнувшей дверцы кажется оглушительным. Я смотрю на своего водителя и замираю, опять наткнувшись на спокойный, изучающий взгляд Тайгера, который беззастенчиво рассматривает меня. На мгновение его взор останавливается на моих волосах. Секунда-другая молчаливых гляделок, и Ривз отворачивается, заводит мотор, нажимает кнопочку на панели, после чего крыша кабриолета медленно выдвигается, скрывая нас внутри салона. Четким движением Тайгер выворачивает руль, заставляя машину тронуться с места. Я восхищаюсь резким профилем этого парня. Вижу длинные черные ресницы, прикрывающие омуты глаз. Обращаю внимание на длинные пальцы, которые спокойно и уверенно держат руль. И в какой-то момент в мозгу простреливает сумасшедшая мысль. Мог ли Тайгер только что проявить простую заботу обо мне? Понял ли он, что после езды на машине с открытым верхом от моей прически ничего бы не осталось? Или это было просто продиктовано его практичностью, а может, даже нежеланием светиться со мной раньше времени? Хочется, конечно, верить в первый вариант. Мне все кажется, что Тайгер намеренно хочет устроить напоследок хорошенький такой бунт, взрыв неповиновения правилам и устоям, что вся школа еще долго будет переваривать. От этой мысли сразу становится не по себе. Хочется передернуть голыми плечами и разреветься от странной обиды, которая ощущается бритвой, тоненько надрезающей крылья моей надежды. Ведь если эта мысль имеет место быть, то инструментом в достижении подобной цели являюсь я. Ехали мы совсем недолго, и вскоре автомобиль заехал на преподавательскую парковку. Почему-то не удивляюсь, что у этого парня и сюда есть доступ. Чего уж там мелочиться. Тайгер заглушил двигатель и вышел из машины. Я посмотрела на свою дверь, ища нужный рычажок, чтобы открыть. Но уже через секунду перед глазами возникла красивая мужская открытая ладонь с немного грубоватой кожей, в которую я вложила свои пальцы, почувствовав, как Тайгер сжимает мою руку своей и легонько тянет меня наружу, помогая выбраться из спортивного автомобиля с низкой посадкой. Я встаю прямо перед ним, но Тай не отходит, не увеличивает между нами дистанцию. Он продолжает нависать надо мной, словно настоящий ястреб, хищник, вышедший на охоту, где в роли дичи выступает одна глупенькая певчая птичка, которая случайно попала под взор острых ястребиных глаз. Его пальцы жгут кожу на моей руке, и сердце пускается вскачь. Мне кажется, что Тайгер меня сейчас поцелует. Интуиция кричит о чем-то таком сладком и желанном. Ответ на свою сумасшедшую догадку я вижу в ледяных глазах, на дне которых зарождается пламя. Опять чувствую тепло от его руки, которое передается мне, струится вдоль вен вместе с потоком крови и наполняет меня эйфорией. Стоит Тайгеру моргнуть, как наваждение бесследно исчезает. И на уже бесстрастном лице моего кавалера от секундного замешательства не остается и следа. Ривз делает шаг в сторону и увеличивает дистанцию. К моему удивлению, он не отпускает моей руки, а устраивает ее на своем согнутом локте, давая понять, что на бал я пойду в роли его спутницы.